Глава 30. Некоторые люди таят в своих сердцах гнев, но иногда он у них внезапно проявляется. Так бывает с порохом. Лежит он в замке, в подвале, но стоит только поднести огонь, произойдет страшный взрыв. Старинная драма. Роланд Грэм подошел к плетню, из-за которого ему было удобнее наблюдать, оставаясь совершенно незамеченным. Луна ярко светила на небе, и потому Роланд мог следить за теми лицами, разговор которых так неожиданно потревожил его сон. Его опасения оправдались. Они стояли от него на расстоянии 4 ярдов и беседовали. Роланд сразу узнал по высокому росту Дугласа, а по костюму и по голосу пажа, с которым он встретился в гостинице Святого Михаила. «Я сейчас подходил к дверям комнаты пажа», — сказал Дуглас. «Но его там нет, или он не хочет отвечать. Дверь крепко заперта изнутри, и потому невозможно туда попасть. Что означает его молчание, я не знаю». «Вы слишком ему доверяли», — отозвался другой голос. «Это никто иной, как хвостун, который так непостоянен и легкомыслен, что не в состоянии думать ни о чем серьезном. «Я вовсе не хотел доверять ему», — сказал Дуглас. Но меня уверяли, что на него можно рассчитывать, потому что...» Тут он так понизил голос, что Роланд ничего не мог расслышать. Между тем ему хотелось знать, о чем они говорили, так как ясно было, что дело касалось его самого. «Нет», — ответил паж более громким голосом, — «мне удалось его славно отчитать. Но если в эту критическую минуту он внушает недоверие, то употребите в дело ваш кинжал, и он не будет нам стоять поперек дороги». «Это был бы неосторожный и неблагоразумный поступок», — ответил Дуглас. «Кроме того, как я уже говорил вам, дверь его комнаты крепко заперта. Попробую еще раз побудить его». Грэм тотчас же понял, что фрейлины, узнав каким-то образом о его пребывании в саду, заперли изнутри дверь той комнаты, в которой он обыкновенно спал. Единственно, через эту комнату можно было попасть в помещение, занимаемое королевой. Но как Екатерина Сейтон очутилась здесь, если королева и леди Флеминг находились у себя в комнатах, и дверь к ним была заперта? «Я сейчас же узнаю все эти тайны», — решил Роланд. «И затем поблагодарю мистрис Сейтон, если это действительно она, за тот совет, который она дала Дугласу относительно кинжала. Они меня ищут, как я вижу, и не напрасно». В это время Дуглас прошел обратно в замок через открытую калитку. В саду остался один переодетый паж. Он стоял со сложенными на груди руками и упорно смотрел на Луну, как бы обвиняя ее в том, что она выдаст его. В одну минуту Роланд Грэм очутился перед ним. «Сегодня прекрасная ночь, мистрис Сейтон», — сказал он, для того, чтобы молодым девушкам назначать свидание в саду. «Тсс, тсс», — сказал другой паж, — «тише ты, бездельник этакой. Говори сразу, друг ты наш или враг? Как могу я быть другом той, которая обманывает меня и советует Дугласу пустить в ход его кинжал?» — ответил Роланд. «Ах, черт бы побрал и Джорджа Дугласа, и тебя. Ты, безумец этакий, только испортишь нам все дело», — сказал паж. «Наш замысел откроют, и тогда всем угрожает смерть». «Екатерина», — обратился к ней Роланд, — «ты была со мной жестока. Теперь пришла пора объясниться. Ты от меня не уйдешь». «Безумец!» — воскликнул паж. «Я не Катя и не Екатерина. Кажется, месяц светит достаточно ярко, чтобы возможно было отличить оленя от лани». «Эта уловка ни к чему не поведет», — сказал Роланд, схватив пажа за край плаща. «Теперь я узнаю, с кем я имею дело. Отпусти меня!» — воскликнул он, стараясь вырваться от Роланда. В голосе его раздражение смешивалось со смехом. «Так-то ты уважаешь Сейтона?» Но Роланд, ободряемый, вероятно, этим смехом, продолжал держать пажа за плащ. Тогда он сказал строго. «Безумец, отпусти меня сейчас же. В этот момент дело идет о жизни или о смерти. Я не хотел бы повредить тебе. Смотри, берегись!» Сказав это, он сильно рванулся и задел за пистолет, к который висел у пояса. Этот выстрел поднял на ноги весь замок. Часовой затрубил в рог, начал звонить в колокол и кричать: «Измена! Измена! Вставайте! Вставайте все!» Роланд в первую же минуту вне себя от испуга отпустил пажа, который скоро исчез в темноте. В это время послышался шум, отъезжавший от берега лодки. Через несколько секунд с укреплений замка были произведены друг за другом выстрелы из 6 ружей и одной пушки по направлению к озеру. Думая, что Екатерина находилась в лодке, отъехавшей от берега и желая спасти ее, Роланд решил прибегнуть к Джорджу Дугласу. Он поспешил с этой целью в помещение королевы, откуда доносились громкие голоса. Когда Роланд вошел туда, то увидел смущенную толпу. Все с удивлением смотрели друг на друга. В конце комнаты стояла королева, одетая в дорожный костюм. Около нее находились леди Флеминг и вездесущая Екатерина Сейтон, успевшая, как думал Роланд, уже переодеться в свое платье. Екатерина держала в руке шкатулку с драгоценностями, которые позволено было Марии оставить у себя. На другом конце комнаты стояла леди Локлевин, очевидно, еле успевшая одеться. Внезапная тревога застала ее спавшей крепким сном. Она была окружена слугами, из которых одни держали в руках зажженные факелы, другие — обнаженные шпаги и мечи, третьи — ружья, пистолеты и прочее оружие, какое успели только взять. Между этими двумя партиями стоял Джордж Дуглас со сложенными на груди руками, с глазами опущенными вниз. Он походил на преступника, который не решается сознаться в своей вине и в то же время не хочет отрицать ее. «Говори, Джордж Дуглас, — сказала леди Локлевен, — говори и избавь себя от гнусного подозрения, которое на тебя падает. Скажи, Дугласы оправдывали всегда оказываемое им доверие, а я Дуглас. Скажи это, дорогой внук мой. Вот все, что я прошу тебя. Тогда снимется с тебя обвинение. Скажи, что все придумали эти несчастные женщины, а этот лукавый мальчик затеял побег, грозивший бедой всей Шотландии и столь губительный для дома твоего отца. Миледи, — проговорил старый Драйвсдель, — этот глупый паж никоим образом не мог открыть дверей, потому что я сам сегодняшнюю ночь не впустил его в замок. Кто уж там затеял этот побег, не знаю, но только мальчик не мог принимать в нем участие. «Ты лжешь, Драйвсдель, — сказала леди, — и обвиняешь твоего хозяина, чтобы спасти жизнь какого-то негодного цыганёнка». «Я более желал бы его смерти, нежели жизни», — проговорил дворецкий. «Но правда всё-таки останется правдой». При этих словах Дуглас поднял голову, выпрямился и заговорил смело и твердо, как человек, который, по-видимому, решился на все. «Не обвиняйте никого, кроме меня. Я один». «Дуглас!» перебила его королева. «С ума ты сошел? Не говори ничего, я приказываю тебе». «Миледи», — ответил он Марии и низко поклонился ей, «с удовольствием исполнил бы я ваше приказание, но оно требует жертвы. Пусть же это будет законная жертва». «Да, миледи», — обратился он к леди Локлевен, «я один виновен в этом деле. Если слово Дугласа имеет для тебя значение, поверь мне, что этот мальчик невинен. Не обвиняй его напрасно. Не порицай также королеву за то, что она готова была воспользоваться свободой, которую хотел предоставить ей человек из чувства глубокой преданности к ней. Да, это я задумал устроить побег одной из прекраснейших женщин, когда-либо подвергавшихся преследованию. Я вовсе не жалею, что обманул ее коварных врагов. Напротив, я хвалюсь этим и рад пожертвовать своей жизнью, чтобы только спасти ее. «О, Боже, сжалься над моей старостью!» — воскликнула леди Локлевен. «И помоги мне перенести это ужасное испытание!» «О, принцесса, рожденная в злополучный час! Когда перестанешь ты прельщать и губить всех, кто только приблизится к тебе? О, древний дом Локлевенский, знаменитый своей славою! Недобрый час ты принял под свою сень эту обманщицу!» «Не говорите так, миледи!» — ответил ее внук. «Дом Дугласов еще более будет прославлен, если один из его потомков умрет за оскорбленную королеву, за прелестнейшую из женщин». «Дуглас», — сказала королева, — «следует ли мне в эту минуту, да именно в эту минуту, когда я навсегда могу лишиться верного подданного, побронить тебя за то, что ты забываешь долг свой по отношению ко мне, твоей королеве?» «Несчастный!» — воскликнула взволнованная леди Локливен. «Неужели ты попал в сети этой муавитянки? Неужели ты променял твое имя, верность, рыцарские клятвы, долг по отношению к родителям, твое отечество, самого Бога на притворную слезу, на улыбку той женщины, которая ласкала дряхлого Франциска, умертвила идиота Дарнеля, читала непристойные стихи с любимцем Частеларом, пела любовные песни вместе с нищим Риццо и целовала негодяя Ботвеля?» «Не богохульствуйте, миледи», — сказал Дуглас. «А вы, добродетельная королева, не порицайте в эту минуту вашего вассала. Не думайте, что мною руководил только долг верного подданного. Вы заслуживаете, чтобы каждый из ваших подданных готов был умереть за вас, но я сделал еще больше. Я сделал то, что Дугласа может заставить сделать только одна любовь. Я обманывал других. Итак, прощай, королева всех сердец, владычица сердца Дугласа. Когда ты будешь освобождена от гнусного рабства, освобождена ты будешь, если только есть еще справедливость на небе, когда ты будешь осыпать почестями того счастливца, которому удастся даровать тебе свободу, то вспомни о том, кто пренебрег бы всеми наградами за один поцелуй твоей руки. Вспомни о его верности и пророни хотя одну слезу над его могилой». Бросившись к ее ногам, он схватил руку Марии и поднес ее к своим губам. «И это передо мной?» — воскликнула леди Локливен. «Смеешь ли ты рассыпаться в любовных признаниях перед глазами твоей бабушки? Разлучить их сейчас же и посадить его под стражу! Схватить его! Вы отвечаете за него своей жизнью!» — прибавила она, видя, что свита ее с недоумением поглядывает друг на друга. «Они не решаются!» — воскликнула Мария. «Спасайся, Дуглас, я тебе приказываю!» Он поднялся с земли и сказал: «Моя жизнь и смерть в вашем распоряжении». Затем обнажил шпагу и пробрался сквозь толпу, стоявшую у дверей. Все это произошло очень скоро. Он даже не встретил никакого сопротивления, потому что вассалы его отца любили и боялись молодого Дугласа, и никто из них не решался оскорбить его. Леди Локливен была в недоумении от его внезапной выходки. «Меня окружают изменники!» — закричала она. «Бегите за ним, негодяй! Догоните его и изрубите на куски!» «Он не может уйти с острова, миледи», — сказал Драйвсдель. «У меня ключ от лодки». Двое или трое слуг, побежавших за ним из любопытства или, может быть, желавших исполнить приказания своей госпожи, крикнули, что он бросился в озеро. «Какой он храбрый!» — воскликнула королева. «Вот верное и благородное сердце, предпочитающее смерть заключению». «Стреляйте по нем, сказала леди Локливен. «Если здесь найдется верный слуга его отца, пусть он застрелит этого беглеца, позор которого скроет озеро». Послышались выстрелы из двух ружей, но их, по-видимому, произвели только для того, чтобы угодить леди Локливен. Тут вошел Рэндаль и сказал, что мистера Джорджа взяли в лодку, которая находилась на небольшом расстоянии от берега. «Спустите шлюпку и следуйте за ними», — приказала леди Локливен. «Совершенно напрасно», — сказал Рэндаль. «Этим временем они успеют уже отъехать далеко, да и луна скрывается за облака». «Значит, изменник спасся?» — воскликнула леди, закрыв лицо руками с видом глубокого отчаяния. «Честь нашего дома погибла навсегда. Всех нас сочтут соучастниками в этом гнусном заговоре». «Леди Локливен», — сказала Мария, приблизившись к ней, «сегодняшнюю ночь вы помешали сбыться моим заветным надеждам. Вы обратили свободу, которую я так жаждала получить, в рабство и отняли от меня радость, когда я только что хотела предаться ей. И все-таки я сочувствую вам, несмотря на то, что вы меня нисколько не жалеете. С радостью я утешила бы вас, если бы только могла. Но так как я не могу этого сделать, то предпочитаю удалиться отсюда». «Прочь, гордая женщина!» — воскликнула леди. «Кто, как не ты, умеет наносить самые глубокие раны под видом доброты и любезности? Кто после самого первого изменника может так ловко предать кого-нибудь поцелуем?» «Леди Дуглас Локлевин», — сказала королева, «в эту минуту я даже не обижаюсь на грубый тон, которым вы говорите со мной в присутствии слуг и вооруженной свиты. В эту ночь я так многим обязана одному из членов фамилии Локлевин, что не придаю значения дерзким выходкам хозяйки этого дома». «Мы вам очень признательны за это, принцесса», сказала леди Локлевин, сдерживая свой гнев и переходя из сурового тона в героический. «На долю нашей бедной фамилии редко выпадали королевские улыбки. Но едва ли Дугласы изменят своей честности ради почестей, какие им может предложить теперь Мария Шотландская». «Те, которые умеют принимать, могут не считать необходимым выражать за это признательность. Если же теперь я не могу многого предложить, то это вина Дугласов и их приверженцев». «Не бойтесь», — ответила леди Локлевин тем же насмешливым тоном. «Вы обладаете сокровищами, которые никогда не истощатся и которых никто не в состоянии отнять от вас. Пока в вашем распоряжении сладкие речи и обольстительные улыбки, вам нет нужды прибегать к другим средствам, чтобы привлекать к себе безумную молодежь». Королева посмотрела на себя в большое зеркало, висевшее в комнате, и осталась довольна своим красивым лицом и фигурой. «Наша хозяйка начинает говорить любезности, Флеминг», сказала она своей фрейлине. «Мы не думали, что в этой тюрьме можно сохранить сокровища, неоценимые в глазах женщин». «Ваша светлость, вы приведете в бешенство эту свирепую женщину», сказал ей тихо Флеминг. «На коленях умоляю вас, не забывайте, что она уже и так глубоко оскорблена и что мы в ее власти». «И я не буду щадить ее, Флеминг», ответила королева. «Это против моих привычек». Она ответила грубостями на мое искреннее сочувствие, и я не останусь перед ней в долгу. Если иссякнет ее красноречие, то пусть она берется за свой кинжал, если только у нее хватит на это смелости». «Леди Локлевин», — сказала громко леди Флеминг, «вероятно, скоро удалится и даст покой ее светлости». «Конечно», — ответила леди, «надо дать время ее светлости обдумать, какую бы другую глупую муху заманить ей в свои сети. Мой старший сын — вдовец. Не лучше ли было бы обольстить его, чем моего внука? Положим, вы уже 3 раза вступали в брак. Римская церковь считает брак таинством, и католики, кажется, должны остерегаться вступать в него слишком часто». «А последователи Женевской церкви, — ответила Мария, покраснев от гнева, — не признают брак за таинство, и потому очень часто, как говорят, обходятся и вовсе без этой церемонии». Затем, как бы испугавшись своего намека на погрешности леди Локлевин в молодости, королева сказала: «Пойдем, Флеминг, мы делаем ей слишком много чести этим спором. Пойдем в спальню. Если она захочет еще раз ночью потревожить нас, то ей придется выломать дверь». С этими словами она удалилась в спальню в сопровождении своих фрейлин. Леди Локлевин, оскорбленная этим сарказмом, стояла как статуя на одном месте. Драйвсдель и Рэндаль старались всеми силами, чтобы она пришла в себя, и осыпали ее вопросами. «Миледи, не будет ли от вас каких-либо распоряжений? Не надо ли увеличить стражу, поставить одного часового у пристани, а другого в саду?» — говорил Рэндаль. «Не отправить ли нарочных к сэру Вильяму в Эдинбург, уведомить его о том, что случилось?» — сказал Дрейвсдель. «Не дать ли сигнал в Кинрос для предупреждения различных бед?» «Делай, как знаешь», — ответила леди Локлевин, мало-помалу приходя в себя и направляясь к дверям. «Тебя считаю доблестным воином, Драйвсдель. Прими все предосторожности». «Боже мой, какое ужасное оскорбление мне нанесли при всех!» «Может быть, вам угодно, — сказал Драйвсдель, — чтобы она, эта леди, находилась под более строгим надзором?» «Нет, вассал, — с негодованием ответила леди, — я не хочу прибегать к такой низкой мести. Я постараюсь придумать какое-нибудь более достойное мщение, или пусть скроет мой позор могила моих предков». «И вы добьетесь своего, миледи», — ответил Драйвсдаль. «Не пройдет и двух дней, как вы будете отомщены». Леди Локливен ничего не ответила. Может быть, она не расслышала слов дворецкого в то время, как уходила из комнаты. По приказанию Драйвсдаля часть свиты отправилась на покой, другие же пошли исполнять обязанности часовых. Все ушли, остался один дворецкий. Роланд Грэм очень удивился, заметив, что старый воин приближался к нему с особенным радушием, которое как-то не шло к его угрюмому лицу. «Юноша», — сказал он, — «я был несправедлив к тебе. И этому ты сам виноват, потому что твой характер показался мне таким же легкомысленным, как перо, которое ты носишь на своей шляпе. Твой нарядный костюм и твоя веселость заставили меня отнестись к тебе не совсем благосклонно. Но сегодняшнюю ночь я видел из своего окна, мне хотелось посмотреть, как-то ты устроишься в саду. Я видел, говорю, какие ты употреблял усилия, чтобы удержать товарища, того, который недостоин носить фамилию своего отца и считаться членом этой семьи. Я только что собирался идти к тебе на помощь, как вдруг раздался выстрел. Часовой? Я подозреваю, что этого негодяя за ничтожную сумму подкупили. Принужден был бить тревогу, а раньше он не находил нужным этого делать. Желая загладить свою вину перед тобою, я охотно оказал бы тебе услугу, если бы только ты согласился принять ее от меня. «Могу ли я узнать сначала, в чем именно она состоит?» — ответил Паш. «Я дал бы тебе поручение сообщить обо всем происшедшем в Голируде. Ты увидишь там графа Мортона, самого регента и сэра Вильяма Дугласа и дашь им полный отчет об этом событии, так как ты был свидетелем всему делу с начала до конца. От тебя будет зависеть устроить свое собственное счастье. Надеюсь, ты не будешь там увлекаться мирской суетой, а постараешься жить так, как подобает человеку, который думает о своем будущем». «Сэр, благодарю вас за вашу любезность», — сказал Роланд Грэм, «но я не могу исполнить вашего поручения. Я верный слуга королевы и не хочу участвовать в заговоре против нее. Но, оставив это в стороне, мне кажется, трудно ожидать от сэра Вильяма милостей тому, кто первый сообщит ему об измене его сына. Точно так же регенту не особенно приятно будет услышать о неверности своего вассала, а Мортону узнать о коварстве своего родственника». Промычал дворецкий, выражая этим звуком свое удивление и досаду. «В таком случае поступай по своему усмотрению. Хоть ты и любишь шататься из угла в угол, но все-таки знаешь, как надо себя держать в свете. Я докажу вам, что я вовсе не так забочусь о своих личных интересах, как вы думаете», — сказал Паш. «Я люблю правду и веселость гораздо больше хитрости и серьезности. Вы никогда не любили меня менее, чем в настоящую минуту, сэр. Я знаю, вы не оказываете мне истинного доверия, и потому решил не принимать ваших ложных уверений за чистую монету. Лучше держите себя по-прежнему. Подозревайте и наблюдайте за мной сколько угодно. Я презираю вас. Вы встретились со своим врагом». «Клянусь, молодой человек», — сказал дворецкий и бросил на Роланда злобный взгляд. «Если ты замышляешь изменить дому Локливенскому, то знай, что не уцелеть твоей голове». «Тот, кто не ищет доверия, не может изменить», — сказал Паш. «Что же касается до моей головы, то она в такой же безопасности у меня на плечах, как если бы она находилась наверху высочайшей башни». «Прощай, болтливая, пёстрая сорока», — сказал Драйвсдаль. «Ты хвастаешься своим языком и разноцветным костюмом. Берегись попасть в ловушку». «Прощай, старый ворон», — ответил Паш. «Твой плавный полет, черный цвет перьев, резкое карканье не привлекут ничьей стрелы. Между нами начинается открытая борьба. Каждый из нас будет стоять за свою госпожу, а Бог за того, кто прав». «Аминь. Он защитит свой народ», — сказал дворецкий. «Я доложу своей госпоже, что и ты заодно с изменниками. Покойной ночи, набитая перьями башка». «Покойной ночи, старый ворчун», — — ответил Паш. Когда старик ушел, Роланд лег спать.